Из-за того, что я так много времени провел с Максом, у меня на столе осталась груда недоделанной работы. Я усердно трудился, когда в кабинет ко мне заглянула Джули и спросила, можно ли ей идти домой. Я посмотрел на часы и увидел, что уже половина седьмого. «Конечно, идите». Я говорил с Джин, и она хочет завтра выйти. И спасибо вам за то, что вы так хорошо все сегодня организовали. Она радостно улыбнулась. «Вы скоро закончите, мистер Мэнсон?» «Примерно через час». Я встал и проводил ее до двери, чтобы запереть за ней. Потом вернулся к работе. Закончил и сразу после восьми сразу позвонил Фреду Денмору. «Вы случайно застали меня, Стив? Я страшно тороплюсь. Жена затеяла какой-то дурацкий прием, и я пообещал быть вовремя. Что у вас?» «Мне нужен проектор, Фредди. Договорились, утром я его пришлю». «Он мне нужен сегодня же». Он застонал. «Ну хорошо, я оставлю его для вас. Мне также хотелось на полчасика воспользоваться вашей студией», — вставил я. «Денмор неплохо зарабатывал на нас и вряд ли в чем-то откажет. Ладно, ничего не поделаешь. Позвоню Бетти, но она меня убьет. Может быть, вы оставите мне ключ? Я несколько задержусь, а так я могу спокойно прокрутить фильм, запереть все и снова вернуть вам ключ. Что вы на это скажете? Вы умеете обращаться с проектором?» «Думаю, да». «Тогда ладно, не забудьте как следует запереть. Тут у нас масса всякой дорогой аппаратуры, и я не хотел бы ее лишиться». «Куда вы положите ключ?» «Над дверью. У меня есть запасной. Господи, я опаздываю уже на 10 минут». Он застонал и положил трубку. Необходимо было как-нибудь отвязаться от этих копов, о которых меня предупредил Бреннер. Следовало хорошо обдумать задачу, но у меня впереди еще был целый вечер. На полдороге к двери я остановился. Из-за этой пленки лишились жизни два человека, и я не хотел стать третьим. Я достал из шкафа пистолет, который так и не отдал Берри, надел кобуру и спрятал ее под пиджак. Потом выключил свет, запер редакцию и с портфелем в руке спустился на лифте на первый этаж. Невысокий коренастый мужчина рассматривал указатель лифта. Он даже не оглянулся на меня. Это был настоящий профессионал. Выходя на улицу, я обернулся, но он не смотрел на меня. Я сел в машину и поехал. Минутой позже я увидел синий «Мустанг», держащийся через две машины от меня. Было нетрудно обнаружить хвост, зная, кого искать. Я остановился возле отеля «Империал» и прошел в ресторан. Генри, старший официант, хорошо меня знал и весело поздоровался. Я попросил дать мне столик в конце зала и уселся лицом к двери. Я заказал себе фирменное блюдо и в ожидании медленно потягивал мартини. Через несколько минут в дверях появился Тейлор. Он осмотрелся, скользнув по мне взглядом, и, словно не замечая, вышел в холл. Генри сам обслуживал меня, и поскольку клиентов было еще мало, задержался возле моего столика, чтобы поболтать. Вскоре в зал снова заглянул Тейлор, словно ища человека, с которым договорился встретиться, и исчез. Покончив с едой, я обратился к Генри. «Послушайте, сегодня вечером мне необходимо кое-что сделать. Дело несколько щекотливое. Настоящая сенсация. За мной таскаются два репортера из САН, так как им хочется опередить меня». Я достал из кармана $5 и пододвинул ему. «У вас есть черный ход?» Это пришлось ему по вкусу, его глаза заискрились. «Вы можете выйти через служебный ход, мистер Мэнсон. Идите прямо, потом спуститесь по ступенькам и увидите перед собой дверь. Она на цепочке, но не заперта. Выходит на улицу Гренби». «Отлично. «Выгляните, пожалуйста, в холл. Их двое. Высокий, плечистый, пониже рыжий. Если увидите, что они разговаривают и не смотрят в эту сторону, почешите затылок». «Сделаю, мистер Менсон». Служебный ход был рядом. Я отодвинул стул, сердце колотилось. Я смотрел на Генри. Он неторопливым шагом приблизился к двери и остановился там с меню в руках. Потом почесал затылок. Я быстро встал, прошел через служебный ход, едва не столкнувшись с официантом, несшим полный поднос, снял цепочку входной двери и оказался на жаркой вечерней улице. Мне, вероятно, везло, так как приближалось свободное такси. Я сел в него и попросил отвезти к кинотеатру «Плаза», который находился вблизи моего банка. Обернулся. Вокруг было пусто и безлюдно. Я избавился от своих преследователей. Дежурный в холле встретил меня с улыбкой, увидев, что я приближаюсь к нему. «Добрый вечер, мистер Мэнсон. Хотите что-либо взять из сейфа?» «Конечно. Там Чарли. Он о вас позаботится». «Да, чуть не забыл. Тут для вас телефонное сообщение». Я удивленно обернулся. «Сообщение для меня?» «Да, кто-то звонил полчаса назад. Он подал мне листок бумаги. Срочно позвоните Восток 00798. Если вы хотите позвонить сразу, так вот вам кабина». Я прошел к телефонной кабине, бросил в щель несколько монеток и набрал номер. Отозвался Бреннер. «Это Мэнсон. Что случилось? Сегодня Тейлор доложил Голстейну, что за вами следят двое людей Вебера. Это ловкие парни, но Тейлор их все же засек. Вы не догадываетесь, зачем им это надо?» Новость так поразила меня, что на какое-то время я потерял способность соображать. У меня по спине пробежал озноб. «Мэнсон?» «Не имею ни малейшего представления. Ладно, теперь за вами ходят уже 4 профессионала, так что смотрите в оба. Похоже, что вы крепко влипли. Можете их описать?» «Конечно. Я с ними работал до того, как они смотались от нас и перешли к Веберу. Майер высокий, ему лет 45, на левой руке широкий белый шрам. Он его получил, когда брал одного торговца наркотиками. Фреймер здоровенный, и ему примерно лет 50. Неужели эти двое следовали за мной до самого банка? И почему они за мной следят?» Весь покрытый потом, я стоял в душной кабине и чувствовал себя очень одиноким. «Пленка у вас? Пока нет. Так будьте осторожны». Я прислонился к стене кабины, силясь собраться с мыслями. Я был уверен, что оторвался от Тейлора и О'Хары. Но у меня не было уверенности, что я оторвался от людей Вебера. Во всяком случае, нельзя было рисковать, и я твердо решил не выходить с этой пленкой на руках. Как же быть? Через минуту я нашел удачное решение. Я вышел из кабины и спустился в хранилище. Чарли, пожилой, неизменно приветливый толстяк, встал при моем приближении. «Что так поздно, мистер Мэнсон? Нужно кое-что взять из сейфа». Он проводил меня к сейфу, отступил в сторону после того, как открыл сейф своим ключом, потом тоже сделал я своим. Открыв дверцу, я достал плоскую коробку с пленкой. «Чарли, у вас не найдется какого-нибудь большого конверта, в котором поместилось бы вот это?» Я показал на коробку с пленкой. «А как же, найдется!» Он подал мне конверт. Я вынул коробку с пленкой, засунул ее в конверт, заклеил. Тут мне показался на глаза плоский кусок свинца, видимо, служивший у Чарли пресс-папье. «Чарли, хотите заработать $50? Чарли заморгал. «А вы проверьте, мистер Мэнсон». Я быстро подписал на конверте адрес Макса Берри. «Вы могли бы вручить это сегодня же ночью?» Он прочитал адрес. «Конечно, мистер Мэнсон. Мне по пути. и я дежурю до двух, только Чарли. Все надо держать в строгом секрете. Дело касается журнала. Не несите конверт в руках, а засуньте его под пиджак. Понимаете?» Он округлил глаза и кивнул. «Покажите, как вы это проделаете». Он расстегнул униформу и засунул конверт под китель. «Не доставайте его, пока не увидите Макса Берри». Я протянул ему $50, потом указал на кусок свинца. «Можно мне это взять с собой?» «Разумеется». Я взял свинцовую пластинку и вложил ее в коробку для веса. Коробку я спрятал в портфель. «Ну, а теперь, Чарли, полагаюсь на вас». «Будьте спокойны, мистер Мэнсон». Он похлопал себя по пиджаку. «Ваш конверт в половине третьего уже будет у Берри».